Второе. Вредное чтение. Плохое чтение вредно уже прежде всего потому, что лишает той огромной пользы, которую дает хорошее чтение. Но оно может принести и другой вред. Можно рассматривать чтение с двух сторон – что читать и как читать. И в обоих этих отношениях чтение может быть вредным. Несомненно, есть дрянные книги, приносящие огромный вред. Таковы, например, расливающие душу пошлые бульварные книги. Но и самый способ чтения тоже может принести вред. Вред и телесный, и душевный. Привычка глотать книги может вызвать головные боли, может способствовать развитию неврозов, неврастении и других болезней нервной системы, а также быть одной из причин различных телесных заболеваний, производных от нарушения нормальной деятельности нервной системы. Плохое чтение препятствует иногда нормальному развитию способностей и нередко портит их. Например, ослабляет способность к сосредоточению внимания, памяти и так далее. Ослабляет волю и способность размышлять. Не менее важно и то обстоятельство, что плохое чтение очень способствует выработке двух нежелательных типов людей – фразера и человека с кашей в голове. Фразером называют того, кто любит говорить громкие слова, между тем, как в душе его этим словам нет соответствия. Мысли, чувства, связанные с ними, ему на самом деле глубоко безразличны. Его жизнь и поступки часто определяются совершенно противоположными настоящими его мыслями и чувствами. У человека с кашей в голове надергены отовсюду разные отрывки знаний, и все они без связи друг с другом или в совершенно фантастической связи, без системы, плохо понятые и совершенно непереваренные. У такого человека, конечно, отсутствует сколь-нибудь стройное мировоззрение, и говорить с таким человеком мука. Цитаты и ссылки так и гремят, так и летят из его уст. Но тщетно стараешься уловить общий смысл и дивишься тем поразительным выводам, которые из этого материала делаются. Слушаешь и изумляешься. Человек с кашей в голове есть плод ложной начитанности, результат плохого чтения, зубрежки и отсутствия логической выучки. Наш обзор вредных следствий неправильного чтения был бы очень неполен, если бы мы не сказали еще об одной опасности, которая также связана с неправильным чтением. Речь идет об отношении книги и жизни, теории и практики, разрыв между которыми был столь частым явлением у дореволюционной интеллигенции и порождал такие плевелы, как типы людей книжномыслящих и праздно болтающих. Особенно это распространено было в области общественных наук и в области морали, да и теперь это еще есть. Наивно было бы думать, что революция может автоматически ликвидировать навсегда самую возможность появления таких плевел. Сорняки всегда очень живучи, и когда на них не обращают внимания, они легко и буйно вырастают вновь. Пусть строители нового общества всегда помнят хороший завет Ленина по этому вопросу. Без работы, без борьбы книжное знание коммунизма из коммунистических брошюр и произведений ровно ничего не стоит, так как оно продолжало бы старый разрыв между теорией и практикой. Тот старый разрыв, который составлял самую отвратительную черту старого буржуазного общества.